Здравствуйте. Вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана, сотрудник отдела взыскания. Чем могу вам помочь? Что? Вы позвонили в банк Home Credit. Да иди ты нахуй, какой кредит? Кто его в 100 лет не бабки даст? Чего несешь, блядь? Здравствуйте, вы позвонили в отдел взыскания банка Home Credit. Меня зовут Киркин Владимир, слушаю вас. Иди ты нахуй, никому я не звонила, нахуй вы мне нужны? Зачем вы сейчас тогда позвонили к нам? Врешь, блядь, никому я не звонила. Вы сейчас нахуй набрали номер телефона банка Home Credit. Какой банк, ебаный в рот? Ну, тогда звоните туда, в другой банк. Здравствуйте, вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Ты сука, какой кредит мне 100 лет, ебаная? Здравствуйте. Специалист отдела взыскания Home Credit банка Мустафаев Илья. Слушаю вас. Я ебе на мать! Запомни, блядь, вам не звонила, срода у вас не была, и нехуя мне звонками мучить, ебаная падла! Наши звонки записываются. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, воспользуйтесь нашей услугой. Ты паскуда, какой кредит? Кто старухам столетним кредит дает? Ты проститутка, ебаная в рот! Вымогательница хуева! Здравствуйте, меня зовут Иван, банк Home Credit, отдел взыскания, слушаю вас. Не слышу! Я вас слушаю. Я тебе, сука, не звонила, кто ты есть-то? Что, простите? А? Я вас плохо понимаю, плохо слышу. Я вам, блядям, не звонила, вы мне позвонили! А кто вы за бляди, я не знаю! Здравствуйте. Вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Врешь, проститутка, ебаная в рот. Здравствуйте, меня зовут коллега Ксения, слушаю вас, сотрудник банка Home Credit. Никуда я не звонила, проститутка, я никуда не звонил. Вы мне, блядь, звоните. Я на вас в суд подам, блядь. Вы являетесь клиентом банка Home Credit? Здравствуйте. Вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Пошла нахуй со своим кредитом! Ты, блядь, звонишь 100-летней бабке, дура хуева! Вы себе говорите? Здравствуйте. Здравствуй, ебаный в рот! Здравствуйте. Перейдите, пожалуйста, на деловое тон общения, пожалуйста. Я не знаю, с кем я разговариваю. Для чего вы звоните? Тоже не знаю. Вам я нихуя звонки... никому не звоню. И нахуй вы мне сдались, блядь. Вы мне, это... блядь, звоните. Кому нехуй говорите? Нехуй притворяться. Послушайте, ну давайте перейдем на деловое тон общения. Я в данный момент даже не знаю ваш номер телефона. Впервые вижу. А почему же у меня звонки? И почему я с тобой разговариваю? Почему я ты по моему телефону со мной разговариваешь, скажите, если ты не знаешь скажите, нашего номера? К вам часто поступают звонки с этого номера телефона? А я как могу узнать, с какого номера? Нет, ну вы скажите, вы набрали тот номер, который к вам часто поступает звонок? Откуда я, блядь, знаю, кто мне звонит? Успокойтесь, пожалуйста, я не знаю, я вас прекрасно слышу. Просто не могу понять, почему вы так, так настроены. А нахуя мне подскакивать без конца к телефону? Здравствуйте, меня зовут Алина Наталья, банк Home Credit. Слушаю вас. Пошли нахуй, блядь. Больше мне не звоните, 100-летний кредит. А вы для чего? Вы для чего звоните сейчас? Чтобы поругаться? Кредитница, а вы зачем кричите? Блядь. Успокойтесь, мне пожалуйста. Блядища! Кричать блядь, не нужно? Кто вас лет, так научил? Ты мне звонишь, блядь, такая? Бабушка, вас кто так научил разговаривать? Вы для чего сейчас позвонили в наш банк? Чтобы покричать нахуй так и поматериться? Нужна, чтоб я тебе как звонила? Вы хорошо разговариваете? Нахуй, а сейчас вы для чего намали? А кричать не нужно? Ты мне нужна! Я тебе, пиздорванка, не звонила, это бандюги тебе звонят! Здравствуйте, специалист отдела взыскания Мелькова Наталья, слушаю вас. Я вам, бледям, не звонила, а вы мне звоните. Но деловой стиль общения, переходите. С вашими кредитами. А вы сейчас звоните в Москву на оплатный номер, знаете? С кредитами. Едись, твою мать, перестаньте звонить, я вам такой кредит покажу, сожгу вас нахуй. Здравствуйте, это Хомкредитбанк, отдел взыскания, мне сообщили. Не слышу, паскуда! Что? Не слышу, ебена мать! Что вас интересует? Иди ты нахуй, блядь! Вы мне это звоните, что? Ебаные падлы! Сожгу вас нахуй, блядь! Ебаные... Здравствуйте, это Хомкредитбанк, отдел взыскания. Меня зовут Шевченко Валерия, слушаю. Ты паскуда не слышу. Что вас интересует? Не слышу. Ты, блядь, мне звонишь, ебатая тварь. Выражение подбирает. Тварь ебатая, сам названивает, блядь, и спрашивает, чего мне. Хуй твой, блядь, нужен, чтобы его отрезать. Это все? Здравствуйте. Вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Готовы оплатить кредит прямо сейчас? Воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Дождитесь ответа и узнайте подробности у специалиста. Ебана мать! Никакие кредиты я не брала! Я вам, блядь, афериста покажу, ебаная! Покажу, ебаная! Готовы оплатить кредит прямо сейчас? Воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Дождитесь ответа и узнайте подробности. Ты сука! Кто кредиты старухам 90 лет им дает? Ты чего, блядь? Я тебе покажу закон кредит, блядь! Пожалуйста, я покажу тебя, аферисты, ебаный! Ебаные аферисты! Успокойтесь, женщина, аферисты, ебаные! Пожалуйста. Ёбаный аферист, посадок! Какой он кредит устроил? Все, покричали? Можно спокойно говорить? Здравствуйте, вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Готовы оплатить кредит прямо сейчас? Воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Дождитесь ответа и узнайте подробности у специалиста. Ты, сука, ёбаная в рот! Какой кредит? Кто старухам кредит дает 90-летним? Ты чего несешь, ёбаный? Я тебе, блядь, покажу, какой кредит, ёбаная тварь! Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Зовут Криторогая Светлана, специалист отдела взыскания. Я вас слушаю. А я тебе не звонила, нахуя ты мне нужна? Вы, подождите, пожалуйста, вы позвонили я сейчас. Я тебе не звонила, паскуда! Сейчас... Ты мне позвонила, аферистка ебаная, в рот! Женщина, возьмите, пожалуйста, себя в руки, вы звоните самостоятельно в Home Credit Bank и перестаньте, пожалуйста, кричать. Вы второй раз звоните сами. Хуй вам, а не кредит! Кто старухам дает кредит, паскуда, проститутка? Вы звонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Готовы оплатить кредит прямо сейчас? Воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Дождитесь ответа и узнайте подробности у специалиста. А ты его, блядь, давал мне кредит-то, сука? Ты его давал, 90-летний старухи, кредит-то, блядь? Ты чего несешь, ебаная падла? Хуй вам, а не кредит, ебаная падла, хуя! Ах ты, падла! Ах ты, аферист! Я тебе такой кредит покажу! Здравствуйте. Вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Нихуя мне в какой банк я не звонила! Пошли нахуй, суки! С нашей услугой моментальной оплаты. Здравствуйте. Вы позвонили в банк Home Credit. Иди нахуй, сука! Я тебе покажу банк, ебаная падла! Воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Здравствуйте, специалист отдела взыскания, его слушаем. Ты, сука, разъебай, ебаный! Я тебе такой, блядь, кредит покажу! Что вы сказали? Не смотри, что мне 90 лет, я тебя, блядь, проучу! Аферист, ебаный! Сожгу нахуй, блядь, узнаю, где ты живешь! Что вы говорите? Здравствуйте. Вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас не слышно. Здравствуйте. Вы... Здравствуйте, я вас слушаю. Чего? Вы позвонили в Home Credit Bank. Подскажите, пошла пожалуйста, нахуй. Номер договора, либо серию, номер паспорта. Слушай меня, сука, ёбаная в рот. Когда вы начнете нормально разговаривать? Сука, ёбаная в рот. Я тебе такой кредит, блин, покажу. Кто это кредит 90-летним давал? Аферистка, ёбаная в рот. Ой, не слышно вас. Иди нахуй, сука, блядь. Хуй тебе, блядь, а не кредит. Я тебе, блядь, заплачу, пиздорванка, ёбаная в рот! Ах ты, блядина, я кредит придумала, падла, ёбаная в рот! Ты знаешь, как связываешься, я тебя, блядь, растопчу нахуй! Здравствуйте. Хозяйка, здравствуйте. Чего тебе, какого хуя от меня нужно? Я не вас не слышу. Чего вы кричите, подскажите, пожалуйста. Чего? Чего вы так нервничаете? Подскажите, пожалуйста. Аферистов ненавижу! А ты аферистка, ёбаная в рот! Ребята, не тролльте, потому что я эти номера потом вышлю старше. А то если вы все послушаете, как вы тролльте. Ну, я вас слушаю. Да я тебе в мандавохе не звонил, а ты мне, блядина, позвонила. Ну, вы звоните сами, вы набираете номер телефона. Сами звоните иди в Комкредитбанк, тратите денежные средства. Иди-то нахуй, никому я не звонила, ну, нахуй вам не нужны, блядь. Наверное, вы научитесь, пожалуйста, культурно разговаривать. Иди нахуй, сука, блядь. Желаю вам всего доброго, до свидания. Я вас не слышу. Проститутка, ёбаная в рот. Проститутка. Не набирай мой номер, проститутка. Приготовьте если я тебя найду, я тебе зарежу нахуй! Чтобы оплатить кредит прямо сейчас, воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Здравствуйте, банк Home Credit, меня зовут Юлия, я слушаю вас. Я тебя, сука, проститутка, не звонила, и нахуй ты мне нужна, и в вашем банке я сроду не была. А если я тебя, блядь, поймаю, я тебя прирежу нахуй! Здравствуйте, вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт. Ты проститутка, я тебе не если звонила, проститутка. Прямо сейчас, я ебать хотела тебя вместе с твоим банком. Здравствуйте, банк Home Credit, меня зовут Юлия. Иди нахуй, здравствуйте, ёбаная падла. А зачем падла, ёбаная в рот. Ты что, блядь, мне названиваешь, покоя не даешь, проститутка ёбаная, аферистка, блядь. Я тебе, блядь, покажу, сука ёбаная, в рот. Такой кредит устроил, блядь.